Глава 29. Алир. «Следующим на обсуждение предлагаю выдвинуть», — громогласно говорил Виан из рода Нориалов, сидя в своем кресле по правую руку от меня. «Вопрос о невыполнении Вианом из рода Фаросов своих обещаний». Драконы зашевелились. Большая сфера, расположенная в центре круглой залы, где мы собирались вшестером раз в пару месяцев, засияла изнутри сразу всеми цветами радуги. Я же не шелохнулся. «Поддерживаю», — занял сторону выдвигающего Виан из рода Корахов. «Уже прошло 3 года, однако Алир еще не взял в супруги низшую, как то предписала богиня Эонаши». Я не смотрел на них, впивался взглядом в водоворот магии внутри сферы и не имел ни малейшего желания отвечать на очередной выпад в мою сторону. Однако скучающим тоном произнес: «Осталось 15 восходов». Я резко поднялся. «Раз других вопросов больше нет, считаю наше собрание завершенным. Рад был встрече». Но стоило пройти полпути к выходу, как меня окликнул один из драконов. «Алир из рода Фаросов». «Я Виан», — обернулся и одарил Виана из рода Нориалов тяжелым взглядом. «Прошу не забывать об этом. 3-летний срок не подошел к концу. Посему выдвигать данное обвинение неуместно. Всего хорошего». «Раненому зверю не место в стае», — негромко произнес Гайон, стоило мне поравняться с его креслом. Я остановился, медленно поднял голову. «Алир, мы тебе не враги», — быстро заговорил он. «Найди себе жену, пусть родит тебе наследника, и отпусти ее с мешком золота. Тебе ведь не нужно жить с ней вечно. К тому же, кто станет следующим Вианом рода Фаросов, если с тобой что-либо случится?» Я обернулся и с грустью подметил, как остальные драконы прислушивались к речи Гайона, но с большим интересом ожидали моего ответа. Иногда меня тянуло сравнить их с ничтожными коршунами. Сила есть, но тем не менее готовы глотки перегрызть за право быть могущественнее других. Они руководствовались предписанием Эонаши, однако во снах мечтали объединить драконов и закончить дело праотцев. Это несложно понять. По разговорам, отношению к своим женам и к остальным низшим, по реакции на мои предложения усовершенствовать города в центре материка. «И я не враг вам, помните об этом», — произнес довольно громко, чтобы услышал каждый присутствующий дракон. Окинул взглядом зал совета и вскоре вышел, плотно прикрыв за собою двери. Несложно было догадаться, что Вианы начнут новое обсуждение за моей спиной, будут выдвигать идеи, каким образом подчинить себе непослушного молодого дракона. Они побаивались меня, говорили в глаза слащавые речи, зачастую будто не слышали моих слов, не упускали возможности припомнить случай с Царгом, которого, по их мнению, не следовало столь жестоко наказывать. Я поправил камзол и, уверенным шагом приблизившись к краю обрыва, обернулся драконом. Округу заполнил мой протяжный рев. Воздух окутал, заскользил по серебряной чешуе, лаская и приветствуя, помогая лететь, сопровождая меня везде и всюду. Подо мной заскользили цепи гор, привычные картины, уже давно не радующие глаз. Я быстро долетел до Фарасилиана и вскоре вошел в холл. 5 минут на сборы, и можно снова отправляться в путь. Вот только кое-кто вздумал нарушить мои планы. «Алир!» — воскликнул появившийся из гостиной Тилильер. «Ты вернулся!» «Ага!» — пробурчала Куракава, на этот раз украшая своим золотым телом один из столиков. Она перевернулась и выставила вверх увеличившееся от недавнего приема пищи пузо. «Как прилетел, так и улетит!» «Что-то серьезное?» — проигнорировал я высказывание змеи. «У меня мало времени». «Как бы это сказать?» — задумчиво протянул эльф, постучав пальцем по подбородку. Тут сложно дать определенную оценку, особенно учитывая твои последние предпочтения». «Тилильер», — нахмурился я и заложил руки за спину. «Я тебе уже много раз писал, но не дождался ни одного ответа. Хотелось бы...» «Тилильер», — перебил я его, не собираясь слушать долгое вступление. «У меня свадьба», — объявил эльф и двинулся ко мне. «Завтра утром ты должен быть на церемонии. И вот знаешь, я никогда не любил ваши собрания драконов, но теперь мне они даже начали нравиться. Ты хотя бы ради них возвращаешься в свой замок. Вот и как тебя можно найти, когда ты так нужен?» «По серебряному блеску в небе», — лениво протянула Куракава. Я молчал. Стоял и смотрел на Тилильера, в конечном итоге собираясь отказаться от приглашения. Праздники не мое. Я разучился улыбаться. Уже не помнил, как жить по-настоящему, дышать воздухом, замечать красоту природы, лететь и наслаждаться ощущением свободы. Забыл, каково это, когда нет пустоты в груди. «Алир, поехали со мной. Тебе нужно отвлечься. За 3 года ты не отыскал способа, как вернуть Влади. И уже не найдешь, потому что его нет. Гномы не смастерят тебе реликвию, люди не смогут составить особую магическую формулу, а мы...» «Закончил?» — перебил я эльфа. «Если это все, то езжай, у меня много дел». «У тебя их нет!» — выпалил Тилильер, всплеснув руками. «Я слышал о твоих делах, раскопки Расфаниды. Неужели веришь, что там хоть что-то осталось из древних растений?» Меня давно не заботило, что думали обо мне и моих розысках другие. Я просто искал. Натыкался на преграды, переступал их, шел дальше и снова искал. Даже сегодня, во время собрания, едва Вианы решили выставить на обсуждение мою женитьбу на низшей, с губ едва не сорвались слова, что мне все равно. «Пусть забирают Фарасилиан. Мне он не нужен. Да я могу принять то же клеймо, которое лично поставил на Царга. Зачем мне крылья, если без моей Владиславы не хочется летать?» «Алир, прошу», — обреченно вздохнул эльф. «Удели мне один день из своей жизни, всего один. Подари мне его в память о наших странствиях по материку. Я знаю, что не самый лучший в мире собеседник, а друг и того хуже, но без тебя этот праздник не состоялся бы». Тилильер протянул маленькую фигурку, сплетенную из зеленых стебельков умелым мастером. Я едва не отшатнулся, узнав в ней мою Хотори. Такие же большие зеленые глаза, черные волосы и совершенная улыбка. Я потянулся к ней, бережно взял в руки, боясь ненароком сломать, и стиснул челюсти, успокаивая бешеное сердцебиение. «И тем более этот праздник не состоялся бы без нее», — тихо добавил эльф. «У твоей Влади была удивительная способность открывать окружающим глаза и показывать, что есть истина. Поехали, Нелика будет очень тебе рада». Я отрицательно покачал головой, даже поморщился. «Поехали», — настаивал остроухий. «Хорошо», — сдался я, но на следующий же день едва добрался до Канонера, пожалел о своем решении. Все домики города, построенного прямо посреди леса, были украшены лентами зеленых, голубых и розовых цветов. Смех принарядившихся эльфиек перекрывал глухой стук копыт моей лошади. Я смотрел на широкие улыбки и восторженный блеск в глазах мужчин. Но предпочел бы не видеть и ничего не слышать. Уже сейчас мне не понравилось предстоящее событие, масштабное, судя по медленно стекающемуся к центру города народу, грандиозное, судя по разбросанным повсюду в Канонере ароматным лепесткам. Долгое. Судя по выставленным по краю площади у замка Заларианга Высокого яствам и количеству кувшинов с вином. «Зачем приехал?» Этим вопросом я задавался чуть ли не каждые полчаса. И хоть для меня было приготовлено почетное место рядом с женихом и невестой, эльфы будто ощущали окружающий меня холод отчужденности и держались подальше. Видимо, выражение моего лица говорило само за себя. Я старался не слушать даваемые новобрачными клятвы, пытался не смотреть на их сияющие лица, хотел бы не замечать. Тилильер и Нелика были счастливы, и мне не место здесь, ведь я не мог искренне порадоваться за эту пару, не нашел в себе сил даже улыбнуться, хотя бы сейчас, для них. «Говорил же, что лучше не надо», — сказал подошедшему ко мне уже во время шумных гуляний эльфу. «Да ладно тебе», — отмахнулся Тилильер, опершись на ограждение балкона, с которого я наблюдал за безудержно веселящимся народом. «Я рад видеть на своей свадьбе даже самого угрюмого дракона во всем свете. Ведь это ты, мой лучший друг Алир». Я повел головой и посмотрел вдаль. Отсюда открывался вид на развалины храма Эонаши. Лишь в самом центре стояла ее статуя да пара уцелевших колонн. Эти руины не были частью канонъера, однако низшие намеренно ничего не восстанавливали и не уничтожали. Оставили это место нетронутым еще со времен нападения первых на материк, как напоминание, явное доказательство того, насколько далеко могут зайти драконы в своем стремлении подчинить себе весь мир. «А знаешь», — похлопал меня по плечу Тилильер, «я верю, что тебе удастся встретиться с твоей Хотори. Не в жизни, так в мире духов. Такая любовь оставляет след в душе». «Долго придется ждать», — произнес я и посмотрел на свои руки, наполненные силой, магией, жизнью, но тем не менее не способные прикоснуться к ней. «Может, тебе нужно обратиться к богине?» «Уже», — все так же без эмоций, — произнес я. Она не ответила. «А ты попытайся здесь, в сосредоточении ее силы», — посоветовал эльф, и, услышав голосок новобрачной, спешно удалился. Я же продолжил стоять на пустом балконе, заставлял себя хотя бы прислушаться к смеху девушек, к музыке, впитать всеобщий дух веселья, охвативший почти каждого присутствующего, бесполезно. Будто безжизненный камень, я не ощущал ничего. Казалось, подобно ему буду вечно лежать на земле, согреваемый солнцем, омываемый водой, иссушиваемый ветром, сжал в руке подаренную Тилильером фигурку и направился к храму. Тишина, мрачность, спертый воздух. Я шел вперед лишь потому, что здесь не слышался смех, не шуршали легкие платья эльфиек, не резали глаза обилием красок многочисленные цветы, украшающие их головы. Двигался, потому что нужно идти. Не останавливался, так как привык не оборачиваться и постоянно что-то делать. Ведь если остановиться... «Здесь ее нет», — раздался скрипучий голос. На небольшом валуне, неподалеку от статуи Эонаши, сидел старый эльф. Обе его руки покоились на трости. Сквозь седые волосы просвечивалась покрытая темными пятнами кожа головы. Он смотрел своими выцветшими, почти белыми глазами на растущий возле богини куст и долго ничего не говорил. «Слух меня уже подводит. Раньше улавливал шепот на дальнем краю канонъера. Ты Алир, верно? А ты?» Без особого интереса спросил, заведя руки за спину. Старик растянул рот в беззубой улыбке. Он медленно перевел на меня взгляд. Потекли мгновения. Эльф не спешил отвечать, да и, видимо, не собирался. «Знаешь, почему тут все неизменно?» «Как напоминание». «Как предостережение», — закивал он. «Как доказательство, что мы можем стать руинами». Я покачал головой и подошел ближе к статуе богини. Камень — неживое воплощение прекрасной девы, способной как защитить, так и наказать. Как даровать благословение, так и лишить самого желания жить. «Эо наши не ответит. Она покинула наш мир, когда ее жриц не стало. Хотори не существуют», — продираясь сквозь боль, произнес я. «Слышал, да», — протянул старик и трясущимися руками переставил трость ближе к себе. «Слух меня подводит. Однако я слышал от своего правнука о тебе, дракон Стали, несокрушимый Алир, клеймивший брата, поломанный зверь». Я повел плечом, он промолчал. «Дракон, полюбивший Хотори», — тише добавил эльф. «Дурак ты, а не дракон. Не мог связать себя с ней кровью. Простой обряд, и вы навеки вместе». «Я связал», — сухо ответил на выпад старика. «Так почему до сих пор не призвал ее из другого мира?» На меня обрушилась звенящая тишина. Время словно остановилось. Я посмотрел на старика, но побоялся поверить его словам, ведь не слышал ни о чем подобном. «Если солгал, я его убью». Голос завибрировал прежней сталью. «Повтори!» Эльф рассмеялся, однако звук больше напоминал карканье вороны. Казалось, я его забавлял. «В давние времена, когда Хотори еще были живы, можно было воззвать к магии крови и переместить пару к себе из любой точки мироздания. Ты не задумывался, откуда мы знаем про переход в другой мир? Первый из первых драконов отыскал этот способ и попросил отправить его как можно дальше отсюда, от разрушений, от алчности Нилгаара, а потом призвал свою Хотори в избранный им мир, сохранив и себе, и ей жизнь. Покажи». Меня едва не трясло от нетерпения. Старик неторопливо поднялся. Каждое движение давалось ему с трудом. Казалось, трость вот-вот сломается, а с ней и этот эльф. Он подошел, вскинул на меня голову и пару раз моргнул. «Я слаб, дракон». Как же тяжело далось спокойствие. Я едва не зарычал разъяренным зверем, готовым разорвать своего обидчика на части. «Кого нужно позвать?» — чеканил каждое слово. «Никого», — покачал головой старик и, все так же неторопливо развернувшись, направился обратно к своему валуну, будто этот путь вытягивал из него последние соки. «Высочайшего сейчас нет в Канонъере. Тирарьер отказался присутствовать на свадьбе своего сына-отступника. Где он сейчас?» «Далеко». Позади меня разлился мелодией голос Телильера. Я обернулся, едва не сорвался к нему, чтобы вытрясти жизненно необходимую мне информацию, однако вовремя образумился. Вот только желание вернуть Владиславу уже плавило внутренние органы. Я втягивал воздух через раз. Казалось, он уже начал искриться серебром, будто магия непроизвольно сочилась наружу. «Может, тебе нужна моя помощь?» — хитро улыбнулся друг. «Слышал, дед что-то говорил о магии крови». «Ты не справишься!» — отмахнулся от него старик и вновь посмотрел на куст белых цветов. «Наверное, уже никто не справится». Тон его напоминал тот, каким Куракава хоронила всех подряд. «Но все же не сдавался остроухий», и, словно пародируя своего деда, неторопливо приблизился к статуе Эонаши. Сцепив за спиной руки в замок, настойчиво предложил. «Я могу попытаться». «Телильер?» К развалинам храма, осторожно ступая по разбросанным камням, приближалась его невеста. «У вас что-то произошло?» «Нет-нет, цветочек», — будничным тоном успокоил ее муж. «Мы тут всего лишь пытаемся Влади вернуть». «Влади?» — охнула бывшая служанка и прижала ладони к щекам. «Да, осталось только понять, что именно нужно сделать», — весело отозвался эльф. «Дедушка, не поделишься секретом?» Помимо серебряного блеска в воздухе появился и звон, отчетливый, яркий, постепенно усиливающийся. Присутствующие будто не замечали ни меня, ни мою боль, и потому все воспринималось не смешной шуткой, словно каждый из них выучил свою роль и сейчас намеренно тянул время. «Тилерьер!» — с трудом выдохнул я, до боли в суставах сжав кулак левой руки. «Умоляю!» Будто окаменевшее сердце снова забилось, рассыпаясь от малейшего движения, превращаясь в пыль, потому что уже не способно жить. Так подействовала на меня возможность вернуть Хотори. Одна мысль о ней резала без меча, причиняла столько боли, словно превращала мои внутренности в месиво. Я понимал, что в эту минуту, медленно и неотвратимо, умирал от призрачной надежды на счастье. «Он не справится», — помотал головой старик. «Здесь нужна сила, концентрация, направление жизненной энергии и образование круговорота. А этот юнец даже зверей не может себе подчинить». Вокруг моих ног образовалась серебряная лужа металла. Во все стороны от нее побежали изломанные линии, словно наполняющие вены самой земли магическим ядом. Я ощущал неподъемную тяжесть, меня переполняло эмоциями, спящими все 3 года, пока не было моей Владиславы. «Тилерьер!» — позвала Нелика и, испуганно покосившись на меня, взволнованно добавила. «Любимый, поспеши, пожалуйста, Аян Алир странно выглядит». «Алир, что происходит?» Не на шутку перепугался эльф и зачем-то поспешил снять с себя серьгу за серьгой. Не дождавшись от меня ответа, он приказал с непривычной властностью. «Дед, быстро говори, что делать!» И на мгновение скривился, вытаскивая особо крупное украшение. «Сила, концентрация, круговорот энергии. Сейчас все будет, вот увидишь». Больше я ничего не слышал. В ушах зазвенело так, что голова пошла кругом. И магия более не подчинялась мне. Я пытался совладать с собой, утихомирить боль утраты, страх никогда не увидеть Владиславу, подавить возродившуюся после слов старика надежду и неоправданную веру. Слишком много всего. Чувства переполняли, смешивались отравляющим зельем, брали верх над разумом, рушили все воздвигнутые стены, которые я выстраивал долгих 3 года. Воздух все сильнее искрился. Тилерьер резко вскинул руки, и растения вокруг ожили. Змеями они устремились к нему по первому повелению силы эльфа, магии, о которой я и не подозревал. Стебли переплетались друг с другом и соединялись в причудливую фигуру. Зазвучали незнакомые слова. Глаза друга засветились яркой зеленью. Моя магия затихла. Зато кончики волос низшего приподнялись в воздухе, а изящные пальцы засияли. Эльфа окутал плотный магический кокон, от которого ко мне потянулись тонкие светящиеся нити. Я не посмел и шелохнуться, понимая, что мой друг по странствиям — истинный сын своего отца, Тирарьера. И неважно, каким образом он скрывал в себе величайший дар, сейчас я снова обрел надежду. Ощутил прикосновение растительной магии в плече, груди, животе, даже на пояснице и копчике. Дух перехватило. Сердце замерло. Пространство озарилось вспышкой света, меня ослепило, но все в одно мгновение исчезло. «Ох!» — раздался испуганный вздох, а за ним последовало знакомое. «Черт!» Зрение меня подводило. Я смотрел во все глаза на обнаженную Владиславу и не верил своему счастью. Медленно опустился на одно колено и потянулся к ее щеке, теплая. «А Хотори ничего», — проскрипел голос старика. «Хоть и не эльфийка, но симпатичная, да, юноша?» «О, да», — едва дыша протянул внук. «Телильер!» — возмутилась его жена. «А ну отвернись немедленно! Как не стыдно рассматривать чужую женщину! Влади, где твое платье?» «Черт!» Снова позвав кого-то с неприятным именем, округлила глаза Хотори и тут же прикрыла сокровенные места. «Почему я голая?» «Владислава!» — онемевшими губами прошептал я. «Это не сон!» Стряхнув оцепенение, быстро осмотрел ее, скинул камзол и накинул девушке на плечи. Собрался снять и рубашку, однако ощутил пожатие на своем плече и, обернувшись, заметил широкую улыбку Телильера. «Будь добр, не раздевайся перед моей женой», — попросил он, но едва я собрался грубо ответить, добавил. «Сейчас Влади принесут одежду». События завертелись с небывалой скоростью. Неведомо откуда появились две субтильного вида эльфийки, одна с летящим голубым платьем в руках, вторая со стопкой белья. Они приблизились к моей Хотори, и между нами непроглядной ширмой выросла зеленая стена. Я нехотя отступил, посмотрел на старика, который с недоверием покачивал головой и причитал, что его внук превзошел его самого. Затем перевел взгляд на Телильера. Тот уже стоял рядом со своей женой и, обнимая ее за талию, откровенно смеялся надо мной. «Видишь, не зря приехал на мою свадьбу. Откуда у тебя взялась магия? Она была со мной всегда. Оказывается, запрет на серьги, украшения и татуировки ввели неспроста. Они сдерживают потоки жизненной энергии, не позволяют пользоваться природной силой. Именно Влади как-то подтолкнула меня на мысль снять их. Теперь я обрел свое предназначение». А благодаря этому ты обрел счастье. Круг замкнулся. «Спасибо», — искренне поблагодарил я и тут же повернулся к моей Хотори. Осторожно ступая по камням изящными туфельками, облаченная в невесомое эльфийское платье, она напоминала неземное существо. Шагнул к Владиславе, подхватил на руки и закружил ее от переизбытка чувств. Она ни капельки не изменилась, была такой же сияющей и дерзкой, какой жила в моей памяти. Улыбалась, смотрела на меня огромными зелеными глазами, но почему-то молчала. «Это ведь правда ты?» — не верил я своему счастью. «А это правда ты?» — прошептала она и подалась вперед. Рядом послышались восторженные вздохи. «Я же не видел и не слышал ничего, кроме моей Владиславы». Целовал, прижимал к себе. Ощущал податливое тело под своими руками, не мог поверить в свое счастье, хотел продлить этот миг навечно. «Как же долго я тебя искал, любовь моя!» «Алир, я так испугалась, когда попала в свой мир, думала, что все сон и время. О, ужас, сколько у тебя прошло времени!» 3 года, выдохнул я и вновь припал к ее губам. Вокруг что-то происходило, будто сами камни двигались, даже послышалось кряхтение. Казалось, старик чем-то недоволен, вот только все было неважно, ведь мы вместе, моя Хотори в моих руках, рядом со мной, навечно. «Стань моей женой, сейчас». «А так можно?» «Так нужно», — с нетерпением произнес я и повернулся к Телильеру. Как вдруг понял причину бесконечного шума. Развалины, они перестали быть ими. Старый храм самовосстанавливался, словно возводился неведомой и невидимой силой. Даже статуя Эонаши будто ожила, теперь не выглядела мертвым камнем. В ней чувствовалась недюжинная сила и внутренняя энергия. «Богиня вернулась в наш мир!» восхищенно прокряхтел старик. «Да здравствует Хотори!» Поднялся шум. Окружившие храм эльфы и эльфийки восторженно засвистели, закричали и даже захлопали. Началось настоящее безумие. Зазвучала музыка, молодые люди пустились в пляс, закружились пары. Я опустил Владиславу на землю и вдруг осознал, что впервые за долгое время четко все слышал, будто с ее возвращением рухнули окружающие меня невидимые стены страдания, и ко мне вернулись слух, зрение, умение чувствовать, понимать и принимать. И сердце. Оно забилось в нормальном ритме, словно до этого на самом деле было сломанным. «Алир!» — взволнованно позвала невеста и, прижавшись ко мне, с опаской покосилась на собравшихся вокруг нас эльфов. «Не беспокойся», — прошептал ей на ухо. «Идем». Я подтолкнул Хотори к статуе богини и опустился на одно колено. За колоннами уже появились белые стены. Выросший на полу плющ пропадал, втягивался самой землей. Через узкие щелевидные окна на потолке прорывался белый свет, омывающий своими лучами Эонаши. Статуя уже искрилась, будто готова была ожить и шагнуть навстречу жрице. Владислава опустилась рядом со мной, вцепилась в мою руку и явно не понимала сути происходящего. «Позови ее», — подсказал я. «Кого?» Она растерянно посмотрела на статую. «Ах, вот ты о ком!» Хотори выпрямила спину, нервно оглянулась и, получив одобрительный кивок от Телильера, подняла глаза на богиню. Я ощущал холод девичьих ладоней, чувствовал их нервную дрожь и не мог нарадоваться, живая. Словно даже сейчас, держа Владиславу за руку, до конца не верил, что она вернулась ко мне. «Эонаши!» — голос ее дрогнул. «Да, дитя мое!» — нежной мелодией отозвалась богиня. В уже полностью отстроенном храме, да и вокруг него, воцарилась полнейшая тишина. Я тоже не посмел шелохнуться, стоял, опустив голову, и даже не думал взывать к Эонаши, понимая, какая непомерная вина лежит на моих плечах за деяние праотцев. «Проси, не бойся!» Вновь разлился по округе мягкий, полный безусловной любви голос богини. «А что просить?» Растерянно посмотрела на меня Хотори. «Я уже получила больше, чем когда-либо мечтала». Я слегка поморщился, поняв, что богиня ждала вовсе не ее ответа, и тихо заговорил. «Пусть не имею права даже заговаривать о прощении, но все же молю принять мои искренние сожаления о поступке моих сородичей. Позволь разделить свое долголетие с Хотори по имени Владислава, подарить ей себя и все, что у меня есть. Позволь принять невероятный подарок судьбы и идти с любимой рука об руку не только до самой смерти, но и за бесконечным порогом». Влади охнула. Я заметил блеск на кончиках ее влажных ресниц. Она тряхнула головой и тут же повторила каждое мое слово, тоже вымаливая прощение за меня и моих предков. Ее рука больше не была холодной, а в голосе зазвучала уверенность. «Да будет так, Райху!» Ласковым колокольчиком зазвучал ответ богини, и наши сплетенные ладони окутало теплом. Всего миг, и статуя Эонаши снова превратилась в обычный камень. Однако в глазах ее будто теплилась жизнь. А наши с Владиславой руки оплели мириады сверкающих нитей божественного благословения брака. Они потянулись к локтю, опутали шею, расползлись по груди, опустились к ногам. Я ощущал каждое поглаживающее прикосновение, дарящее невыразимое тепло и единение со всем сущим, и не мог нарадоваться происходящему. «Моя супруга», — произнес на выдохе и, поднявшись с колен, подхватил Владиславу на руки. Тишина взорвалась гулом голосов, эльфы ликовали, в воздух полетели цветы, пространство наполнилось множеством красок, как от разноцветных лент, так и от лепестков. Мы будто оказались в сказке. «Это все?» — тихо прошептала Владислава. «Нет, впереди еще целая жизнь». Или ты хотела чего-то конкретного? А венчание разве не будет? А платье? Свидетелей со стороны жениха и невесты? Мы уже муж и жена? Вот так просто?» «Вот так просто», — усмехнулся я и едва заметил среди эльфов Царга, помрачнел. Он единственный не улыбался, стоял с каменным выражением лица и смотрел из-под лобья. Рядом с ним появилась отвергнутая мною 3 года назад Ельяна. Она потянула его за руку, и брат оживился. Его взгляд изменился при виде дочери купца. Ненасытная жадность, что всегда владела драконом, вмиг отступила, и Царг улыбнулся. Как же он похож на отца. Брат коротко кивнул, будто одним простым движением пожелал мне долгой жизни и попутного ветра. Не стал задерживаться и пошел за Ельяной. И вскоре они оба скрылись среди низких домиков канонера. Возможно ли, что Царг нашел свое счастье в семье купца? Без неба, без крыльев, без власти. Что случилось? Ничего, качнул я головой. Привиделось что-то невероятное. «Влади!» — раздался восторженный крик Нелики. Девушки бросились друг друга обнимать. Один за другим к нам начали подходить эльфы, поздравлять с величайшим событием. За очень долгий срок это первая свадьба, благословенная самой Эонаши. Окружающие будто не верили в случившееся. Да и у меня еще внутри таился страх потерять все вновь приобретенное по взмаху чьей-то руки. Однако шли минуты, но чудо продолжалось. Теперь в канонере поднимали бокалы не только за Телильера и Нелику, но и за нас с Влади. Я проникся праздником, ощущал радость, не отпускал свою супругу и раз за разом прижимал ее к себе, будто хотел убедиться в ее существовании, в реальности своего счастья. «Что значит слова «разделить свое долголетие»?» — спросила Хотори, едва на землю опустились сумерки, и я повел ее в ночной лес, чтобы показать кое-что поразительное. «Пока живу я, будешь жить и ты». «А смерть придет сразу за нами двоими?» — удивленно выгнула брови Владислава, однако тут же охнула, заметив распускающийся возле ее ног цветок. «Это невероятно!» Она присела, потянулась к мягко переливающемуся в темноте растению, но побоялась прикоснуться. За первым распустился другой, третий. Повсюду вспыхивали нежно-голубые краски. В нескольких шагах от нас приобрел легкое сияние розовый куст. А над нами начали вспыхивать фиолетовыми искрами свисающие с низкой ветки темно-зеленого дерева лианы. «Поразительно! Это просто чудо!» Я не сдержал улыбку, смотрел на жену и позволял себе чувствовать, жить, любить так сильно, как только мог. «Настоящее чудо! Это ты, Владислава!» Моя супруга, забыв и про порхающих бабочек, и про светящиеся цветы, что ласкались к ее ногам, словно прирученное животное, впилась в меня пронзительным взглядом. Только моя Хотори со дня нашей встречи с первого мгновения умела смотреть так, как никто и никогда. Будто я единственный мужчина во всех мирах. И от одного взгляда, доверчиво распахнутых зеленых глаз, в груди рождался пожар. «Хочу прикоснуться к тебе», — завороженно проговорила она и потянулась рукой к моей щеке. «Мой любимый дракон».